Отсутствие искренности, обнаружившееся во время ведения скучных и бесплодных переговоров, раздражило высокомерного Константина, и он охотно внял внушением своих любимцев, доказывавших ему, что ни его честь, ни его интересы не позволяют ему отказываться от заявленного им требования. Во главе бесчисленного сброда солдат, более годного для грабежа, чем для завоеваний, он внезапно вторгся через Юликские Альпы во владение Константа, и на окрестности Аквилеи обрушились первые проявления его гнева. Меры, принятые Константом, который жил в то время в Дакии, были более благоразумны и более искусны. При известии о вторжении своего брата он послал на место действия избранный и дисциплинированный отряд иллирийских войск, предполагая лично следовать за ним во главе своих остальных военных сил. Но его генералы скоро порешили эту противоестественную ссору. Обратившись в притворное бегство, они завлекли Константина в лес, где была устроена засада, и этот опрометчивый юноша, сопровождаемый немногочисленными защитниками, подвергся неожиданному нападению, был окружен и убит. Его труп, отысканный в ничтожной речке Алсе, был погребен с подобающими императору почестями, а его провинции признали над собою власть победителя, который не захотел дать своему старшему брату Констанцию никакой доли в этих новых приобретениях и таким образом сделался бесспорным обладателем более 2/3 Римской империи. Сам Констант умер лишь почти через 10 лет после того, но ему было суждено поплатиться за смерть брата более позорной смертью от руки домашнего изменника. Вредные стороны, введенной Константином системы, обнаружились в дурном управлении его сыновей, которые вследствие своих пороков и слабостей скоро утратили и уважение, и любовь своих подданных. Тщеславие Константа по поводу ничем не заслуженного военного успеха казалось еще более отвратительным ввиду его неспособности и ленности. Его безрассудное пристрастие к некоторым германским пленникам, отличавшимся лишь юношеской привлекательностью, служило поводом для скандала, а Магненций, честолюбивый солдат, который сам был варвар по своему происхождению, находил для себя в общем неудовольствие и поощрение на то, чтобы вступиться за честь римского имени. Избранные отряды юпитерцев и геркулианцев, состоявшие под начальством Магненция, все еще занимали почетное и важное место в императорском лагере. Дружба так называемого «графа священных щедрот» Марцеллина доставляла в избытке денежные средства для подкупа. Солдат старались уверить, что республика просит их разорвать узы наследственного рабства и выбором деятельного и бдительного монарха наградить те самые добродетели, которые возвысили предков Константина из звания простых граждан до владычества над целым миром. Когда все было готово для приведения заговора в исполнение, Марцеллин под предлогом празднования дня рождения своего сына пригласил на роскошный пир носивших титулы «Иллюстрис» и «Спектабилис» особ гальского двора, который находился в ту пору в городе Отене. Хозяин дома с намерением продлил праздничное увеселение далеко за полночь, и ничего не подозревавшие гости увлеклись в своих разговорах опасной и преступной нестесняемостью. Вдруг двери растворились, и удалившийся на несколько минут Магненций возвратился к гостям, украшенной диадемой и императорской мантией. Заговорщики тотчас приветствовали его титулами Августа и императора. Удивление, страх, опьянение, честолюбивые надежды и незнакомство остальных гостей с причинами случившегося заставили этих последних присоединить их голоса к общим приветствиям. Гвардейцы поспешили принести присягу верности, городские ворота были заперты, и прежде чем расцвело, Магненций был уже хозяином армии, дворцовой казны и города Отена. Он надеялся, что благодаря тайне и поспешности, с которой велось все это дело, ему удастся захватить врасплох Константа, предававшегося в окрестных лесах своему любимому занятию охотой или, быть может, каким-нибудь другим, более секретным и более безнравственным забавам. Покинутый своими солдатами и нелюбимый своими подданными Констант не был в состоянии сопротивляться, но быстро долетевшие до него слухи о случившемся давали ему достаточно времени, чтобы спастись бегством. Однако он не успел добраться до одной из испанских приморских гаваней, где он намеревался сесть на корабль, он был настигнут подле Елены у подножия Пиренеев отрядом легкой кавалерии, начальник которого, не обращая никакого внимания на святость храма, исполнил возложенное на него поручение, умертвив Константинова сына. Лишь только смерть Константа упрочила этот легко удавшийся, но очень важный переворот, примеру Отонского двора последовали западные провинции. Власть Магненция была признана на всем протяжении двух обширных префектур – Гальской и Италийской, а узурпатор стал собирать при помощи всякого рода притеснений такие сокровища, которые дали бы ему возможность выдать обещанные им огромные денежные награды и покрыть расходы междоусобной войны. Воинственные иллирийские провинции, от берегов Дуная до крайних пределов Греции, давно уже управлялись престарелым генералом Ветронионом, который был любим за простоту своего обхождения и приобрел некоторую известность своей опытностью и военными заслугами. Будучи привязан к семейству Константина и привычкой, и чувством долга и признательностью, он немедленно обратился к единственному оставшемуся в живых сыну своего покойного государя с самыми горячими уверениями, что он сам и его армия с непоколебимой преданностью помогут ему подвергнуть гальского изменника заслуженному наказанию. Но находившиеся под начальством Ветрониона легионы были скорее увлечены, нежели раздражены примером восстания. Их вождь скоро обнаружил недостаток твердости или искренности, а его честолюбие нашло для себя приличный предлог в одобрении принцессы Константины. Эта жестокая и честолюбивая женщина, получившая от своего отца Константина Великого титул Августы, собственными руками возложила корону на голову иллирийского генерала и, по-видимому, ожидала от его торжества исполнения тех безграничных надежд, которые были разрушены смертью ее супруга Аннибалиана. Может быть, без одобрения Константины новый император вступил в необходимый для него, но унизительный союз с узурпатором, только что запятнавшим свою императорскую мантию кровью ее родного брата. Известие об этих важных событиях, так глубоко затрагивавших и честь, и безопасность императорского дома, заставило Констанция отказаться от бесславного продолжения Персидской войны. Он поручил заботу о Востоке своим генералам, а впоследствии своему двоюродному брату Галлу, возведенному им из тюрьмы на ступени трона, и отправился сам в Европу, волнуемый то надеждой и страхом, то скорбью и негодованием. Прибывший в Гераклею, во Фракии, император принял в аудиенции послов Магненция и Ветрониона. Главный зачинщик заговора Марцеллин, о котором почти можно сказать, что он был тот, кто облег своего нового повелителя в императорскую мантию, смело принял на себя это опасное поручение, а его три сотоварища были выбраны между самыми высокими гражданскими и военными сановниками. Этим депутатам было поручено смягчить гнев Констанция и возбудить в нем опасения за будущее. Они были уполномочены предложить ему дружбу и союз с западными монархиями, упрочить взаимное согласие двойным бракосочетанием Констанция с дочерью Магненция и самого Магненция с честолюбивой Константиной и признать особым трактатом первенство, на которое мог заявлять основательные притязания восточный император. В случае, если бы из гордости или из ошибочного понимания своего долга Констанций отверг эти справедливые условия, послам было приказано поставить ему на вид, что его неблагоразумие неизбежно приведет его к гибели, если он вызовет западных монархов на бой и заставит их употребить против него в дело мужества и военное искусство тех самых легионов, которым дом Константина был обязан столькими триумфами. И эти предложения, и эти аргументы, по-видимому, заслуживали самого серьезного внимания. Констанций отложил свой ответ до следующего дня, а так как он сознавал необходимость оправдать во мнении народа междоусобную войну, то он обратился со следующими словами к собравшемуся совету, который выслушал их, если не с искренним, то с притворным доверием. «Прошлой ночью, — сказал он, — после того, как я лег спать, перед моими глазами предстала тень великого Константина, державшего в руках труп моего убитого брата. Его хорошо знакомый голос поощрял меня на отмщение. Он говорил мне, что я не должен отчаиваться за республику, и уверял меня, что успех и бессмертная слава увенчают справедливую с моей стороны войну.